История об Ахлае. В стране Магадха жил-был царь, которого звали Индрадьюмна. Ахлая была его женой. Там же жил молодой красивый юноша с сомнительной репутацией, которого звали Индра. Однажды царица услышала историю соблазнения знаменитой Ахлаи царем небес Индрой. В результате она влюбилась в юношу Индру. Любовь Ахлаи была сильна, и однажды с помощью одной из своих служанок она заманила Индру в свои покои. С тех пор они тайно встречались и наслаждались друг другом. Ахлая светилась от счастья, но их связь стала известна, и молва о них достигла царских ушей. Чтобы разрушить эти отношения, царь начал бесчинствовать, топил любовников в ледяной воде, кипятил в кипящем масле, их привязывали к ногам слона и били плетьми. Индра заявил царю со смехом: «О царь, вся вселенная для меня моя любимая, и для Ахлаи тоже. Ты ничего не можешь с нами сделать. Я есть только мой ум, и только ум творит человека. Ты можешь наказать тело, но ты не можешь наказать ум, или даже немного изменить его. Если ум полностью наполнен чем-нибудь, то, что случается с телом, не влияет на него ни в какой мере. На ум не влияют ни проклятия, ни благословения. Точно так же, как мощная гора не пошевельнется от ударов рогов мелкого скота. Тело не создает ум, но ум создает тело. Только ум – семя для тела. И когда дерево умирает, его семя не умирает. Но когда умирает семя, все дерево умирает вместе с ним. Если тело разрушается, ум может создать себе другие тела». Солнце продолжило. Царь тогда пошел к мудрецу Бхарати и взмолился, чтобы мудрец наказал упрямую пару и наложил на них проклятие. Мудрец произнес проклятие, но они сказали ему и царю: «Увы, вы оба ничего не соображаете. Своим проклятием мудрец израсходовал все то, что заработал долгими практиками. Твое проклятие разрушит наши тела, но мы от этого ничего не потеряем. Никто не может уничтожить ум другого». Затем проклятие уничтожило их тела, и, покинув тела, они родились снова как животные, потом как птички, а затем как человеческие существа в хорошей семье. До сих пор из-за своей любви они воплощаются вместе, как муж и жена. Даже деревья в лесу воодушевляются и заражаются их любовью друг к другу. Даже проклятие не изменило ум этих влюбленных. И ты не можешь изменить вселенные, созданные 10 сыновьями мудреца. Но ты ничего не теряешь от их полного погружения в свои творения. Пусть они остаются с порождениями их собственного ума. Они не могут быть тобой уничтожены, как не может быть стерто отражение в кристалле. Твори свои собственные миры по собственному умению, в своем собственном сознании. На самом деле, бесконечное сознание, ум и бесконечный космос – это одна субстанция, наполненное бесконечным сознанием. Поэтому без разницы, что там натворили эти 10 творцов, ты можешь создать столько миров, сколько захочешь. Творец Брахма сказал Васиштхе: «Послушав совет Солнца, я начал творить свои миры как естественное выражение моей природы. Я попросил это Солнце быть моим первым помощником. Так оно было Солнцем в творении сыновей мудреца, а также предшественником человеческой расы в моем творении. И эта двойная роль великолепно ему удавалась. В соответствии с моими намерениями, оно помогало мне создавать миры. Что появляется в чьем-то сознании, то воплощается, утверждается и приносит плоды. Такова сила ума. Как сыновья мудреца стали творцами силой своего ума, так и я стал творцом этого мира. Ум позволяет вещам появляться здесь. Он же дает внешний вид телу и всему остальному. Никто, кроме него, это тело не ощущает. Творец Брахма сказал: индивидуализированное сознание, ум, имеет в самом себе самые разные потенциалы, как приправы имеют в себе вкус. Это сознание само проявляется как тонкое или эфирное тело, и когда оно становится плотным, оно само кажется физическим или материальным телом. Само это индивидуализированное сознание, когда его потенциальности находятся в чрезвычайно тонком состоянии, называется ограниченным сознанием или душой. И когда все фокусы этого индивидуального сознания прекращаются, оно само сияет, как высшее существо. Я не есть, и никто другой из присутствующих здесь не есть в этой вселенной. Все это не что иное, как бесконечное сознание. Как проявились намерения тех юношей, так и все проявления вокруг основаны на бесконечном сознании. Их намерение позволило им, точно так же, как и мне, почувствовать себя творцами. Чистое и бесконечное сознание думает о себе как об индивидуальном сознании, душе и как о уме. И потом оно верит, что является телом. Когда эта фантазия, подобная сну, длится сколько-нибудь долго, этот сон чувствуется как реальность. Он одновременно и реален, и нереален. Так как он воспринимается, он кажется реальным. Но из-за присущих несоответствий он нереален. Ум осознает, потому что его основа в сознании. Но когда на него смотришь, как на что-то отдельное от сознания, он инертен и невежественен. Когда есть восприятие, ум берет на себя роль объекта восприятия, но не на самом деле. Когда видишь таким образом, видишь браслет, а не золото, которым он на самом деле является. Так как только Брахман является всем, то даже то, что инертно, является тоже чистым сознанием. Но все мы, от меня до камня, не поддаемся определению. Мы и не инертны, и не сознательны. Невозможно понимание между двумя совершенно различными состояниями. Восприятие возможно только когда есть сходство между субъектом и объектом. определение того, что не может быть определено, и чье существование вообще находится под вопросом, такие как инертно и умно, это только слова, в которых нет смысла. В уме субъект кажется сознательным, а объект считается инертным. Так, увязшее в заблуждениях, существует ограниченное сознание. На самом деле, эта двойственность сама является созданием ума, иллюзией. Конечно, мы не можем утверждать наверняка, что такая иллюзия вообще существует. Существует только бесконечное сознание. Когда это воображенное разделение не видится тем, что оно на самом деле есть, иллюзией, возникает ошибочный эгоизм. Но когда ум исследует свою собственную сущность, это разделение пропадает. Осознается единое бесконечное сознание и достигается высшее блаженство. Васиштха спросил Брахму, почему проклятие мудреца повлияло на тело Индры, но не на его ум? Если тело не отлично от ума, тогда проклятие должно повлиять и на ум тоже. Пожалуйста, объясни мне, почему на ум это не повлияло? Или скажи, что повлияло? Творец Брахма ответил: «Дорогой, во Вселенной, от Брахмы до кочки, каждое существо и предмет имеют двойственное тело. Первое – тонкое ментальное тело, которое беспокойно и действует быстро. Второе – тело из плоти, которое на самом деле ничего не делает. Из этих двух последнее подвластно проклятиям, заклинаниям и благословениям. Это тело тупое, бессильное, слабое, и оно недолговечно, как капля воды на листе лотоса. Оно полностью зависит от судьбы, везения и других подобных факторов. Ум, однако, независим, хотя и может казаться зависимым. Когда этот ум уверенно вовлекается в усилия, тогда он недостижим для страданий. Когда он старается, тогда и там он, несомненно, приходит к результатам своих стараний. Физическое тело ничего не достигает. С другой стороны, тонкое тело получает результаты. Когда ум пребывает постоянно в том, что чисто, он становится недостижимым для проклятий. Тело может сгореть или завязнуть в грязи, но ум ощущает только то, во что он погружен. Это и показал Индра. Это же показал и мудрец Диргатапа, который хотел выполнить религиозный ритуал, но упал в колодец, когда собирал материалы для ритуала. Тогда он выполнил его в уме и получил результат, такой же, как от физического выполнения. 10 сыновей святого тоже смогли достичь состояния брахмана только собственными умственными усилиями. Даже я не мог бы предотвратить этого. Умственные и физические болезни, так же как проклятия и порчи, не затрагивают ум, который привержен бесконечному сознанию. Они могут затронуть его не более, чем цветок лотоса может расколоть пополам камень своим падением. Поэтому надо стараться умом направить ум на путь чистоты. то есть самому направить себя по чистому пути. На что настроен ум, то и мгновенно материализуется. Напряженными усилиями он может вызвать в самом себе радикальные изменения, вылечить себя от неверного видения, в котором иллюзия принимается за реальность. Что бы ни делал ум, то он и ощущает как истину. Он заставляет человека ощущать приятный лунный свет, как палящий жар, и заставляет горящего испытывать прохладный комфорт. Такова мистическая сила ума. Васиштха продолжил. Такие указания получил я от Творца Брахмы в давние времена, и теперь передал их тебе, о Рама. Абсолютный Брахман в своем неразделенном состоянии заполняет все, и поэтому все находится в неразделенном состоянии. Когда это по своему собственному желанию конденсируется, рождается космический ум. В этом уме возникает намерение о существовании различных элементов в их тончайшем состоянии. Сумма всего этого есть светлое космическое существо, которое называют Творцом Брахмой. Поэтому этот Творец есть не что иное, как космический ум. Этот Творец Брахма видит все, что он желает увидеть, в своем собственном уме, потому что он по сути сознание. Это он, Творец Брахма, возжелал и сотворил это невежество, являющееся разделяющим принципом во Вселенной, и из-за которого «я» принимается за «не я», реальное за нереальное и нереальное за реальное. Именно этим разделяющим принципом невежества Творец дает проявиться этой Вселенной как состоящей из разнообразных существ и предметов. Из-за этого, хоть вся Вселенная является только бесконечным сознанием, здесь кажутся существующими творения, состоящие из атомных частиц и молекул. В этой несотворенной Вселенной ум Творца Брахмы воспринимает себя как эгоизм. Итак, Брахма, космический ум, становится Брахмой, Творцом Вселенной. Только сила этого космического ума проявляется как разнообразные силы в этой Вселенной. Бесконечное число разнообразных созданий проявляют себя в этом космическом уме, и потом они называются разнообразными ограниченными сознаниями, душами. Эти разнообразные индивидуальные сознания возникают в бесконечном пространстве сознания, как бы созданными из элементов. Каждое из этих тел сознание входит через дырочку жизненной силы, и так формирует зародыши всех тел, и движущихся, и неподвижных. Так происходит индивидуальное рождение. Каждый индивидуум случайно приходит в контакт с разными потенциальностями, чье выражение приводит к причинно-следственным связям. И оттуда следуют подъемы и падения в эволюции. Единственной причиной всего этого является желание. Рама, таков этот лес кажущегося мира. И тот, кто подрубает его самый корень топором расследования и понимания, освобождается от него. Некоторые понимают это скоро, некоторые через весьма долгое время.